Глава пятая. В комнате становилось все темнее и темнее. «Садись сюда, Джордж», — позвала Аня, уютно устроившись на большом диване. Джордж сел рядом. Через несколько секунд из экрана космоса вырвался тончайший, ослепительный белый луч света. Луч устремился в центр комнаты, качнулся туда-сюда и начал рисовать в воздухе. Он скользнул слева направо, оставляя за собой светящийся след, потом вниз, потом влево. Получились три стороны прямоугольника, взлетел вверх и вернулся в исходную точку. Поначалу казалось, что в воздухе зависла плоская рамка, но вот она приобрела объем и стала превращаться во что-то очень знакомое. «Но это же...» — догадался Джордж. «Окно!» — довольно подхватил Эрик. «Космос нарисовал нам окно во Вселенную. Смотри внимательно!» Луч исчез, а нарисованное им окно осталось висеть в центре комнаты. Контуры его по-прежнему ярко светились, и все-таки теперь... Это было настоящее окно со стеклом и металлической рамой. А из окна открывался вид, но не на дом Эрика, вообще не на дом, не на улицу, не на город, а на что-то, чего Джордж никогда в жизни не видел. Там за окном была непроглядная тьма, усеянная мириадами крошечных мерцающих звезд. Джордж начал их считать, беззвучно шевеля губами. «Джордж!» — раздался механический голос космоса. «Во Вселенной много миллиардов звезд. Чтобы их сосчитать, нужно быть таким же умным, как я». «Космос, а почему их так много?» — удивился Джордж. У невероятного компьютера на все был готов ответ. «Потому что новые звезды появляются все время. Они зарождаются в гигантских облаках пыли и газа. Сейчас я покажу тебе, как это происходит». «А сколько надо времени, чтобы родилась звезда?» — спросил Джордж. «Десятки миллионов лет», — ответил космос. «Надеюсь, ты не спешишь». «Ну уж нет», — усмехнулся Эрик, который сидел на полу, прислонившись к дивану. В этой позе, с торчащими острыми худыми коленями и локтями, он напоминал огромного дружелюбного паука. «Не бойся, Джордж, у нас тут все пойдет гораздо быстрее, так что к ужину ты успеешь. Ани, пусти-ка чипсы по кругу». «Не знаю, как тебе, Джордж, а мне, когда я смотрю на Вселенную, всегда страшно хочется есть». «Ой!» — смутилась Аня, шурша пустым пакетом. «Я сейчас еще принесу!» Она спрыгнула с дивана и помчалась в кухню. Джордж снова уставился в окно и обнаружил кое-что, чего не заметил сразу. Не все космическое пространство было усеяно звездами. В нижнем углу окна оказался лоскут полной, беспросветной черноты, в котором не мерцало ни единой звездочки. «А там что?» — Джордж показал пальцем в этот угол. «Сейчас увидим». Эрик нажал кнопку на пульте дистанционного управления, черное пятно начало стремительно расти и приближаться, и Джордж разглядел среди тьмы огромное облако. Окно продолжало надвигаться на облако, и вскоре все они очутились внутри облака. Оказалось, что оно состоит из газа и пыли, как и говорил космос. «Где это мы?» — изумился Джордж. «Что это такое?» «Это гигантское облако в космическом пространстве», — ответил Эрик. «Оно бесконечно больше тех облаков, что мы видим на небе, и состоит из крошечных, мельчайших частиц, которые непрерывно движутся». Этих частиц очень много, поэтому и облако такое огромное. В нем могут уместиться миллионы планет размером с нашу Землю. В этом облаке зародится много звезд. Джорджу было хорошо видно, как внутри облака движутся частицы. Некоторые из них слипались в огромные комья. Эти комья вращались, захватывая все больше частиц. Но странное дело, они при этом не становились больше, наоборот, они даже уменьшались, как будто их кто-то сдавливал. Словно какой-то космический повар скатывал исполинские шарики из теста. Один из этих гигантских шаров оказался совсем близко к окну и принялся вращаться. Он становился все меньше и меньше, и при этом быстро нагревался. Джордж с дивана чувствовал его жар. Затем от шара стало исходить слабое, но зловещее сияние, и Джорджу стало не по себе. «Отчего это он светится?» «Чем сильнее он сжимается, — объяснил Эрик, — тем горячее становится. А чем горячее он становится, тем ярче светится. Подожди, скоро совсем раскалится!» Частицы. Элементарные частицы — это самое маленькое, что есть во Вселенной. К ним относятся, например, электрон, который несет электрический заряд, и фотон, который несет свет. Их невозможно разделить на частицы поменьше. Атом — не элементарная частица. Он состоит из ядра, вокруг которого обращаются электроны. Ядро состоит из протонов и нейтронов, плотно прижатых друг к другу. Раньше считалось, что протоны и нейтроны — это элементарные частицы. Но теперь мы знаем, что они тоже состоят из частиц, кварков, и удерживаются вместе глюонами. Глюоны — частицы, обладающие большой силой, которые воздействуют на кварки, но не воздействуют на электроны и фотоны. Атом гелия. Ядро, состоящее из двух нейтронов и двух протонов, и два электрона, обращающиеся по орбите вокруг ядра. Из кучи вещей, валявшихся на полу, Эрик извлек две пары причудливых солнцезащитных очков. Одни он нацепил себе на нос, а другие протянул Джорджу. «Надень! Сейчас будет вспышка!» Едва Джордж успел надеть очки, оказавшиеся очень темными, как огненный шар взорвался. Раскаленный газ брызнул во все стороны, и шар, освободившись от пылающей оболочки, засиял, как солнце. «Ух ты!» — воскликнул Джордж. «Это солнце, да?» «Может, и солнце», — задумчиво ответил Эрик. «Ведь именно так рождаются звезды. А солнце — это звезда. Только что ты видел, как множество частиц газа и пыли, соединяясь, сжимаются в раскаленный плотный шар. Так вот, в центре этого шара частицы настолько плотно прижаты друг к другу, что они начинают соединяться между собой, высвобождая огромное количество энергии. Это называется термоядерная реакция. Она чрезвычайно мощная. Когда она начинается, внешние слои шара разлетаются, оставшаяся его часть превращается в звезду. Именно это ты сейчас и наблюдал. Теперь звезда сияла издалека ровным светом. Она была прекрасна. Без темных очков на нее было бы невозможно смотреть, так ярко она светила. Потрясенный Джордж не мог оторвать от нее взгляд. Из нее то и дело с немыслимой скоростью вырывались гигантские струи сверкающего газа и летели на сотни тысяч километров. «И эта звезда всегда будет так светить?» «Вечно?» — спросил он. «Ничто не вечно, Джордж», — ответил Эрик. «Если бы звезды светили вечно, нас с тобой не было бы. Вот послушай. Малые частицы внутри звезд превращаются в частицы побольше. Именно в этом состоит термоядерная реакция. Малые частицы сплавляются воедино, и из малых атомов образуются большие. Энергия, высвобождаемая при термоядерной реакции, огромна. Она-то и заставляет звезды светиться. Почти все элементы, из которых мы с тобой состоим, образовались внутри звезд, существовавших задолго до появления Земли. Так что можно сказать, что все мы люди — дети звезд. Давным-давно, при взрыве этих звезд, все большие атомы, образовавшиеся в них, вырвались в космос. То же самое произойдет и со звездой, которую ты видишь сейчас в окне. В конце ее жизни, когда не останется малых частиц, которые могли бы объединиться в более крупные, она взорвется. И этот взрыв отправит в космос все большие атомы, образовавшиеся у нее внутри. Вещество. Вещество состоит из атомов разного вида. Вид атома или элемент определяется числом протонов в атомном ядре. Это число может достигать 118. Число нейтронов в атомах, как правило, больше или равно числу протонов. Самый простой атом – атом водорода. В его ядре всего один протон и ни одного нейтрона. Самый большой атом, встречающийся в природе, — атом урана. В его ядре 92 протона и 146 нейтронов. Ученые полагают, что атомы водорода составляют 90% всех атомов во Вселенной. Оставшиеся 10% приходится на остальные 117 видов атомов в разных соотношениях. Некоторые виды атомов встречаются крайне редко. Когда атомы соединяются в цепочке, образуются молекулы. Молекулы бывают всевозможных видов и размеров. Ученые в лабораториях постоянно создают новые виды молекул. Перед рождением звезды в космосе возникает скопление самых простых молекул, чаще всего молекул водорода. Они образуют гигантское газовое облако, в котором рождается новая звезда. Молекула водорода состоит из двух атомов водорода, соединенных между собой. Звезда в окне, прежде ярко-желтая, вдруг покраснела, как будто рассердилась, и стала расти. Она росла и росла, пока не заняла почти все окно. Джордж почувствовал, что она готова взорваться в любой момент. Эрик нажал кнопку на пульте дистанционного управления, и окно тут же начало удаляться от звезды, а она продолжала краснеть и расти. «Удивительно, правда?» — воскликнул Эрик. «Сначала шар сжимается и рождает звезду, а потом эта звезда начинает расти, расти, и вот сейчас она взорвется. Джордж, ни в коем случае не снимай очки!» Джордж зачарованно наблюдал за звездой. Она достигла немыслимых размеров и замерла. А потом, когда казалось, что больше уже ничего не может произойти, раздался сильнейший взрыв. Джордж никогда в жизни не видел и не слышал ничего подобного. Мощные потоки света и раскаленного газа, новые атомы, возникшие внутри звезды, все это устремилось в космос. От звезды осталось одно единственное облачко, новое, очень красивое, полное необычных красок. «Вот это да!» Джорджу казалось, что он наблюдает волшебный фейерверк. «Со временем», — сказал Эрик, — «разноцветное облако, которое ты сейчас видишь, сольется с облаками, оставшимися от других далеких звезд, которые тоже когда-то взорвались. Потом все эти облака остынут, и оставшиеся после них газы смешаются в одно большое облако, где снова будут зарождаться звезды». Поблизости от тех мест, где они появились, остатки вещества начнут собираться в объекты разных размеров, слишком маленькие для того, чтобы сделаться звездами. Некоторые из этих объектов приобретут потом форму шара, и со временем эти шары станут планетами. Вот только в нашей жизни, в нашем земном времени, все это происходит очень долго, десятки миллионов лет. «Ничего себе!» — присвистнул Джордж. «Но мы никак не можем ждать так долго. Тем более, что тебе еще нужно поспеть домой к ужину», — сказал Эрик. «Так что давай слегка ускорим события». Он подошел к космосу и нажал несколько клавиш. «Поехали!» Десятки миллионов лет, о которых говорил Эрик, пролетели в мгновение ока. Газ, высвободившийся при взрыве десятков звезд, собрался в громадное облако. Внутри облака здесь и там рождались новые звезды. Одна из них, самая яркая, затмившая все остальные, возникла прямо перед окном. Неподалеку от этой новорожденной звезды газ, оставшийся от ее облака, остывал и, замерзая, срастался в маленькие ледышки. Одна такая ледышка, очень похожая на сосульку, устремилась к окну. Джордж открыл было рот, чтобы предостеречь Эрика, но ледышка летела слишком быстро. Джордж и пикнуть не успел, как она врезалась в стекло с такой силой, что содрогнулся весь дом. Раздался оглушительный треск. Джордж подпрыгнул от страха и свалился с дивана. «Что это?» «Ох!» Эрик с бешеной скоростью что-то печатал на клавиатуре космоса. «Прошу прощения, прямого попадания я не ожидал». «Следует соблюдать осторожность», — строго сказал космос. «Это уже не первый случай». «Что это было?» — снова спросил Джордж. У него кружилась голова, а еще он с удивлением обнаружил, что стискивает в руках плюшевого мишку. Должно быть, Аня забыла его на диване. «В нас врезалась крошечная комета», — смущенно признался Эрик. «Прошу прощения, я не хотел». «Что-что в нас врезалось?» — переспросил Джордж. Комната плыла и вращалась у него перед глазами. Эрик набрал на клавиатуре еще несколько команд. «Пожалуй, на сегодня хватит», — сказал он. «Как ты себя чувствуешь, Джордж?» Он снял очки и с озабоченным видом заглянул Джорджу в лицо. «Какой-то ты зеленоватый». «Ну дела, ну дела. Я-то думал тебя развлечь, а вышло...» «Ани!» — крикнул он в сторону кухни. «Принеси, пожалуйста, Джорджу воды». «Ну дела, ну дела». На цыпочках вошла Ани, стараясь не расплескать очень полную чашку воды. Рядом трусил Фредди, не сводя с девочки влюбленного взгляда поросячьих глазок. Ани протянула чашку Джорджу. «Не огорчайся. Мне в первый раз тоже было плохо». «Папа!» — обернулась она к Эрику. «Джорджу пора домой. Хватит с него на сегодня вселенной». «Да-да, ты права», — согласился Эрик. Голос его по-прежнему звучал встревоженно. «Но я хочу еще!» — запротестовал Джордж. «Так интересно!» «Нет, пожалуй, на сегодня и правда хватит», — сказал Эрик, путаясь в рукавах куртки и нашаривая ключи. «Я провожу тебя домой». «Космос, тебе поручение. Присмотри, пожалуйста, несколько минут за Анни. Джордж, зови своего друга и пойдем». «А можно я еще к вам приду?» — — спросил Джордж. Эрик, возившийся с ключами, обернулся к нему и улыбнулся. «Мы все очень надеемся, что ты придешь. Только дай слово, что никому не расскажешь о космосе», — добавила Аня. «А что, это секрет?» — Джордж затаил дыхание. «Да», — сказала Аня. «Это супер, гига, мега секрет. В триллион, пятиллионов раз секретнее, чем любой другой секрет». «Ани», — строго сказал Эрик, — «я тебе уже говорил, нет такого числа, пятиллион». «Попрощайся, пожалуйста, с Джорджем и его поросенком». Ани помахала рукой и улыбнулась Джорджу. «До свидания, Джордж», — раздался механический голос космоса. «Спасибо, что ты воспользовался моими несравненными возможностями». «Тебе спасибо, космос», — учтиво ответил Джордж. Эрик распахнул перед Джорджем и Фредди входную дверь, и они вышли в вечерний сад и в свою обычную жизнь на планете Земля.